Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» для искренне ищущих истину. Юрий Кондратьев. История и вероучение секты мормонов. Санкт-Петербург, 2013 год. За последние два десятилетия жители России оказались свидетелями бурного роста разного рода сект. Часто деятельность многих из них носит агрессивный характер. Проповедники деструктивных культов с успехом используют отсутствие у собеседников правдивой информации об учении и истории этих обществ. Также недостаточно разработан полемический аппарат, с помощью которого православный христианин мог бы успешно противодействовать миссионерам тоталитарных религиозных групп. Некоторую помощь оказывают отдельные книги и брошюры, касающиеся различных аспектов сектантских движений. К сожалению, необходимо отметить, что все работы русскоязычных авторов о мормонах являются далеко не полными и недостаточными для ведения всесторонней полемики с ними. Секта мормонов, официально известная под названием «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней», на данный момент является одним из наиболее активных тоталитарных религиозных объединений из действующих в нашей стране. Если еще пару десятков лет назад слово «мормоны» было непривычно русскому уху, и в нашей стране о них знали лишь специалисты-религиоведы и люди, занимающиеся американской историей, либо в крайнем случае знакомство с мормонами ограничивалось этюдом в багровых тонах Конан Дойля, то сейчас большинство населения нашей страны, особенно в крупных городах, как минимум слышали о существовании данной организации, а многие даже подвергались попыткам вербовки со стороны мормонских миссионеров. Благодаря активной вербовочной деятельности миссионерам секты удалось привлечь в свои ряды немало представителей различных конфессий. На территории России главные усилия проповедников направлены в основном на невоцерковленных и маловоцерковленных членов Русской Православной Церкви, причем деятельность мормонских миссионеров в этом отношении приносит плоды. Так, со 150 членов в июне 1990 года численность секты мормонов в России по их собственным спискам превысила в августе 2002 года 15 тысяч человек, а на 2012 год почти достигла 22 тысяч. В основном мормонские миссионеры – это молодые люди, хотя есть и девушки, в возрасте 19-20 лет, прибывшие к нам с полутора-двухлетним миссионерским заданием. Они очень выделяются из толпы. Юноши всегда носят черные брюки, белую рубашку с галстуком, а на груди табличку с фамилией. К примеру, старейшина Джонсон или старейшина Питерсон и указанием принадлежности к мормонской церкви. Как правило, это американцы. Они вежливо, но настойчиво предлагают окружающим приобщиться к пророку Джозефу Смиту и его книге «Мормона», без которых якобы невозможно приблизиться к истинному пониманию Библии и христианства. Эти миссионеры ведут активную вербовочную деятельность по всему миру, в том числе и в России, всегда настаивают, что являются христианами, но за завесой этого христианства скрывается вульгарный оккультизм и язычество. Заранее спланированная, зачастую нечестная тактика этой группы вводит в заблуждение ничего не подозревающих людей и христиан, не имеющих духовной опоры. Поэтому необходимо предупредить граждан нашей страны об опасности, исходящей от мормонов, и рассказать о тех неприглядных сторонах учения, которые утаивают миссионеры во время первых встреч. Деятельности и учению Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней посвящены некоторые работы иностранных специалистов. Однако авторы этих исследований, являясь представителями протестантских течений, естественно, не дают анализа учения секты с православной точки зрения. Для иллюстрации можно привести труды Кована «В ответ на заявления мормонов», Мартина «Царство культов», Макдауэлла и Стюарта «Обманщики», а также Кайзера «Как противостоять мормонам», в которых, впрочем, авторы не касаются некоторых важных особенностей вероучения рассматриваемой секты. Протестантские издания на русском языке, конечно, имеют определенную ценность, но в них не точно с православной точки зрения трактуются некоторые важные вероучительные моменты. Пожалуй, на данный момент самой подробной работой о мормонах на русском языке остается книга Бидля «Жизнь мормонов в Юта» или «Таинство и преступление мормонизма». Однако основное внимание в книге уделяется истории секты. К тому же основная часть книги безнадежно устарела. Книга была издана в 1872 году. Надо сказать, что многие важные аспекты деятельности мормонов нашли отражение в исследованиях других иностранных специалистов. К сожалению, большинство этих трудов не переведены на русский язык. Немалую работу в этом направлении ведет Центр апологетических исследований, издавая переводы статей западных авторов. Есть также ряд интересных статей, написанных непосредственно сотрудниками центра. Существует также несколько работ по мормонам, написанных православными авторами. Например, Дворкин «Пророки и боги мормонов» и «Казаков. Плач о мормонах». Ценность этих работ в разборе учения секты с точки зрения православной догматики, однако все они носят в основном обзорный характер и не освещают многие принципиальные детали. Предлагаемая работа пытается хотя бы отчасти восполнить тот пробел, который не нашел достаточного отражения в современной православной литературе о мормонах. В книге будет предпринята попытка по возможности всесторонне и подробным образом описать историю и вероучение мормонов с привлечением исторических документов, научных данных, Библии и писаний самих мормонов, а также литературы секты для внутреннего пользования. С самого своего основания секта мормонов заявляла, что все другие церкви отступнические, являются мерзостью в очах Бога, и что Церковь Святых Последних Дней, СПД, единственная истинная и живая церковь на лице всей земли. Учение и Заветы, раздел 1, стих 30. Мормоны также заявляют, что лишь их организация имеет власть священства, и что их церковь руководима откровением через пророков и апостолов. При этом бесспорно, что многие мормоны — искренние и вежливые люди, приятные в общении. Но таких же людей можно найти и в христианских церквях, и даже почти во всех религиях мира. Сами мормонские руководители неоднократно допускали возможность проверки или исследования истинности их церкви. По-видимому, рядовые мормоны также не должны против этого возражать. Так, президент Джозеф Филдинг Смит, десятый пророк Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, заявлял: «Если Иосиф Смит был обманщиком, который намеренно пытался ввести людей в заблуждение, то он должен быть разоблачен. Его заявления должны быть опровергнуты, а также должна быть показана ложность его учений, ибо невозможно, чтобы учения мошенника гармонировали во всех деталях с божественной истиной. Если его претензии и заявления были основаны на мошенничестве и обмане, то было бы множество ошибок и противоречий, которые было бы легко обнаружить. Доктрины лжеучителей не выдержат проверки, когда их будут проверять общепринятыми стандартами, священными писаниями. Мир не мог указать на что-нибудь непоследовательное, негармоничное в откровениях Иосифу Смиту по отношению к тому, что было открыто раньше или предсказано пророками и самим Господом. Итак, если в мормонской истории и доктрине есть множество ошибок и противоречий, которые легко обнаружить, то их необходимо обнародовать. Этому и будет посвящена данная книга.